Лейла взяла еще одну бутылку Кока-Колы и поставила на стол. «Когда ты возвращаешься?» — спросила она Али Яссира. «Утром». «Я бы тоже хотела с тобой поехать. Просто с ума здесь схожу, мазь от безделья». «Единственная девушка среди 140 мужчин, и скучаешь?» «Ты же знаешь, о чем я», — разозлилась Лейла. «Скоро все кончится. Тогда ты вернешься в Бейрут». «А что с ними будет?» — он пожал плечами. «Разве это обязательно? Даже если отец даст все, о чем они его просят». «Слишком уж их много. Могут нас где угодно узнать. Но дети, неужели им тоже надо умирать?» «Что это на тебя нашло? Я думал, ты их ненавидишь. Они все твое наследство похитили». «Нет, я ненавижу Джордану и отца, но не детей». «Дети тоже могут нас узнать». Несколько минут Лейла сидела молча, потом встала. «Пойду, пожалуй, подышу свежим воздухом». Когда дверь за ней закрылась, Яссир обратился к Рамадану. «Если я не вернусь вовремя, выполнишь приказ». «Слушаюсь. Ее надо убрать первой. Она нас выдаст прежде всех остальных, слишком много знает». Ночной воздух был прохладен и приятно освежал лицо. Лейла медленно шла к своей хижине. Сколько всего случилось, чего она никак не ожидала. Ни блеска, ни радости победы, которые ей мерещились в воображении. Только скука. Скука пустых дней и ночей. Но главное — никакого чувства участия в святом деле борьбы за свободу. Она уже давно отказалась от усилий понять связь между тем, что здесь происходило, и освобождением Палестины. Солдаты все наемники. И хорошо оплачиваемые, кстати. Никому дела нет до смысла, до идеи. Думают только о своем месячном жаловании. Разве об этом мальчики и девочки говорили в школе? Здесь свобода приобретала совсем другое значение. Она вспомнила, как Хамид однажды пытался ей это втолковать, но она отказывалась понимать. Как это, кажется, было давно, а ведь прошло всего полгода. Почему же тогда она сама себе казалась такой молодой, а теперь совсем старой? Остановившись на пороге своего дома, Лейла оглянулась. Тишина. Что-то ее беспокоило. Но что именно, она никак не могла понять. На стене произошло какое-то движение, и она сразу это заметила. Один из пулеметчиков встал, чтобы потянуться. Она увидела, как он вскинул к небу руки и повалился вниз головой. Затем винтовочный выстрел. И не успела она удивиться, как небеса разверзлись и выпустили огненные стрелы. Уже на бегу Лейла вдруг поняла, что ее только что беспокоило. Тишина. Никогда еще не было тут так тихо.